13. Эти холмы выглядят очень романтично при определенном освещении и с определенного расстояния. Особенно хороши они, когда вечером смотришь на них с верхней веранды клуба. В один такой вечер, разговорившись с мисс Дерек, мисс Квестет сказала ей, что хотела бы съездить туда, и что у мистера Филдинга доктор Азиз пообещал устроить эту экспедицию, но, к сожалению, индийцы очень забывчивые люди. Ее слова подслушал слуга, разносивший вермут. Этот слуга понимал по-английски. Он не был шпионом в полном смысле этого слова, но умел внимательно слушать. А Махмуд Али не то чтобы подкупил его, но попросил прийти к нему в дом и доверительно пообщаться с его слугами, как бы случайно с ними встретившись. Эта история начала расползаться, обрастала слухами и вызывала эмоциональный отклик. И в конце концов Азиз с ужасом узнал, что оскорбил двух английских леди, которые ежедневно ждут от него приглашения на обещанный пикник. Азиз от души надеялся, что его опрометчивое обещание уже давно забыто. Обладая двумя видами памяти, временной и постоянной, он отправил свое обещание в первую. Теперь он извлек его оттуда и принялся серьезно обдумывать предстоящее дело. Приглашение должно было солидно прозвучать за пятичасовым чаем. Азиз все обговорил с Филдингом и старым Годбали и попросил Филдинга обратиться к дамам, когда они будут одни. С помощью этого ухищрения можно было обойти Ронни, их официального покровителя и защитника. Нельзя сказать, чтобы Филдингу понравилась возложенная на него миссия. Он был занят, пещеры не вызывали у него ничего, кроме скуки, а кроме того он предвидел массу трений и издержек. Но ему не хотелось отказывать другу в единственной любезности, о которой тот попросил. И он исполнил просьбу Азиза. Дамы приняли предложение. Это было не очень удобно ввиду состоявшейся помолвки, но они надеялись, что все устроится после обсуждения с мистером Хислопом. Обсуждение оказалось удачным, Ронни не стал возражать, но возложил всю ответственность за дам на мистера Филдинга. Собственно, никакого энтузиазма по поводу пикника Ронни не испытывал, как, впрочем, и обе леди, но, тем не менее, колеса закрутились. Азиз страшно волновался, экспедиция не сулила быть долгой, поезд из Чандрапура отправлялся незадолго до рассвета, назад следующим поездом они приедут ко второму завтраку. Но поскольку Азиз не обладал высоким рангом, он очень боялся всех подвести. Сначала надо было на полдня отпроситься у майора Календара. Он обратился к начальнику, но получил отказ, потому что уже пропустил несколько дней без достаточно уважительных причин. Тогда Азиз подослал к майору Календару Филдинга, и разрешение, пусть и сквозь зубы, было дано. Ножи он одолжил у Махмуда Али, хотя и не пригласил на пикник его самого. Предстояло решить, как быть со спиртным. Мистер Филдинг и, возможно, обе леди спиртное употребляли. Значит, ему, наверное, придется подумать о виски и портвейне. Надо было найти транспорт от станции до пещер. И еще профессор Годбали и еда, и отдельно профессор Годбали и еда для остальных. Это уже не одна, а две проблемы. Профессор, правда, не слишком фанатично придерживался правил индуизма. Он пил чай, содовую, ел фрукты и сладости, а также овощи и рис, если их приготовил брахман. Но он не ел мясо и хлеб, если в нем содержались яйца. Кроме того, Годбали не мог допустить, чтобы в его присутствии ели говядину. Ломтик говядины на противоположном конце стола мог безнадежно испортить профессору настроение. Все остальные могут есть баранину или свинину, однако против свинины восставало все мусульманское нутро самого Азиза. Ему на голову свалилась масса неприятностей, а все из-за того, что он бросил вызов самому духу индийской земли, духу, который распределял людей по отдельным ячейкам. Наконец час настал. Друзья считали, что он поступил опрометчиво, связавшись с англичанками, и предостерегали от малейшего нарушения пунктуальности. Кончилось тем, что ночь перед пикником Азиз провел на вокзале. Слуги сгрудились в кучу и не расходились, чтобы не потеряться. Сам Азиз расхаживал по платформе вместе с Мохаммедом Латифом, который был за старшего. Азиз страшно волновался и, казалось, утратил всякое представление о реальности. Подъехала машина, и Азиз решил, что сейчас появится мистер Филдинг, а значит и твердая почва под ногами. Однако приехали миссис Мур, мисс Квестед и их слуга, уроженец Гоа. Внезапно обрадовавшись, Азиз бросился им навстречу. «Вы все же приехали! Как это любезно с вашей стороны!» — восклицал он. «Это самый счастливый миг моей жизни!» Дамы вели себя культурно и вежливо, хотя это и не был самый счастливый миг в их жизни, они все же надеялись развлечься и получить какое-то удовольствие после того, как уляжется суета, связанная со столь ранним отъездом. Женщины не видели Азиза после визита к Филдингу и сердечно поблагодарили его за хлопоты. «Никаких билетов не надо, остановите своего слугу. На Марабарский поезд билетов не продают, он возит бесплатно. Вы просто зайдете в вагон и будете ждать, когда к нам присоединится мистер Филдинг. Вы знали, что вам придется ехать в женском вагоне? Как вам это нравится?» Они в один голос ответили, что им понравится ехать именно в женском вагоне. Подали поезд, и толпа ожидавших пассажиров, словно орда обезьян, бросилась занимать места. Азиз одолжил слуг у друзей, присовокупив к ним своих троих, и, естественно, между слугами тут же начались ссоры из-за первенства. Слуга женщин стоял в стороне, сохраняя на лице презрительное выражение. Женщины наняли его еще в Бомбее. Этот слуга был хорош в отеле, среди приличных людей, но стоило им попасть в общество людей, которых слуга считал существами второго сорта, как он тут же бросал их на произвол судьбы. Было еще темно, но появились и признаки скорого наступления утра. Курам начальника станции, облепившим крышу навеса, теперь снились не страшные совы, а безобидные воздушные змеи. Фонари были унесены, видимо, из экономии и для того, чтобы не разбираться с ними при свете солнца. От пассажиров третьего класса доносился запах дешевого табака, смешанный со звуками смачных плевков. Дежурный по станции был настолько уверен в восходе солнца, что принялся, не жалея сил, звонить в станционный колокол. Этот звон не на шутку встревожил слуг. Они решили, что поезд отправляется, и кинулись занимать места. Были вещи, которые надо было погрузить в женский вагон, окованный медью сундучок, дыню, увенчанную как дурацким колпаком, феской, узел с гуавами, стремянку и ружье. Гости вели себя безупречно. Они были начисто лишены расовых предрассудков. Миссис Мур была для этого слишком стара, а мисс Квестед, наоборот, слишком молода. С Азизом они вели себя просто, как с молодым человеком, который заботился о них в незнакомой стране, чем он был несказанно тронут. Он рассчитывал, что они приедут вместе с мистером Филдингом, Но они приехали одни и на несколько минут доверились его опеке. «Отошлите своего слугу», — предложил Азиз. «Он здесь совершенно не нужен. Без него здесь останутся одни мусульмане». «К тому же он совершенно отвратительный слуга. Энтони, вы можете идти, вы нам не нужны», — нетерпеливо произнесла девушка. «Хозяин приказал мне ехать с вами». «Хозяйка приказывает вам уйти». «Хозяин сказал, чтобы я не отходил от женщин все утро». «Но женщины не хотят, чтобы вы от них не отходили», — она обернулась к доктору. «Избавьте нас от него, доктор Азиз». «Мухаммед Латиф», — громко позвал Азиз. Бедный родственник снял феску с дыни, нахлобучил ее себе на голову и высунулся из окна вагона, где он должен был следить за порядком. «Это мой кузен, мистер Мухаммед Латиф». «О, нет-нет, никаких рукопожатий. Он индиец старых правил и здоровается, складывая руки на груди и говоря салам. Вот, я же говорил, смотрите, как грациозно он это делает. Видите, он не понимает. Да-да, он не знает английского». «Ты говорить ложь», — мягко произнес старик по-английски. «Я говорить ложь. Очень хорошо. Смотрите, он очень забавный старик. Он умеет смешно шутить и умеет много всяческих штучек. Он совсем не так глуп, как кажется. Просто ужасно беден. Но, слава Аллаху, у нас большая семья». Он обвил рукой заросшую морщинистую шею. «Однако входите в вагон и располагайтесь как дома. Отдыхайте». Азизу показалось, что обычная восточная суета наконец улеглась. «Простите, теперь мне надо встретить еще двоих гостей». Азиз снова занервничал. До отхода поезда оставалось всего 10 минут. Филдинг, как англичанин, не может опоздать. Ну а Годбали вовсе не считается, он же индиец. Эта логика его успокоила, и чем ближе становилась минута отправления, тем спокойнее он себя чувствовал. Мухаммед Латиф дал Энтони денег, чтобы тот ушел, и принялся прогуливаться с Азизом по платформе. Они говорили о важных делах, согласились на том, что слуг набрали больше, чем надо, и решили двоих или троих из них оставить на станции в Марабаре. Азиз предложил старику устроить в пещере пару розыгрышей, но не злых, а просто для того, чтобы повеселить гостей. Наклонив голову, Мухаммед Латиф согласился. Он не возражал, когда над ним смеялись, и даже радовался, что оказался хоть на что-то пригоден. Воодушевленный своей важностью, он принялся было рассказывать неприличный анекдот. «Ты расскажешь его потом, брат, когда у меня будет время, ибо сегодня, как я уже тебе объяснял, нам придется развлекать не мусульман. Трое наших гостей — европейцы, а один — индус, и этого нельзя ни в коем случае забывать. Надо очень внимательно отнестись к профессору Годбали, чтобы он не чувствовал себя человеком второго сорта в сравнении с другими гостями». «Я буду говорить с ним на философские темы». «Это будет большой любезностью с твоей стороны. Но для нас еще важнее слуги. Все должно быть организовано без сучка и задоринки. Это можно и нужно сделать. И я очень надеюсь на тебя». Со стороны женского вагона раздался тревожный вскрик. Поезд тронулся. «Боже милостивый!» — воскликнул Мухаммед Латиф. Он бросился к поезду и вскочил на подножку. Азиз последовал за ним. Впрочем, для этого подвига не требовалось ни особой ловкости, ни большого мужества. Местные поезда всегда двигались с важной медлительностью. «Ничего страшного, мы же обезьяны!» — смеясь закричал Латифу Азиз, схватился за поручень и во всю силу легких позвал. «Мистер Филдинг! Мистер Филдинг!» Филдинг и старик Годбали только что подъехали к переезду, но шлагбаум закрыли слишком рано, и они не могли подобраться к поезду, находясь от него буквально в двух шагах. Они спрыгнули с пролетки и принялись отчаянно жестикулировать, но какой в этом прок? Это была полная и неотвратимая катастрофа. Когда поезд медленно полз мимо, они успели обменяться несколькими горькими репликами. «Все это очень плохо. Вы меня страшно подвели». «Это все Пуджа, Годбали!» — крикнул в ответ Филинг. Примечание. Пуджа — религиозный обряд в индуизме. Филдинг использует слово в шутку. Конец примечания. Брахман опустил глаза, устыдившись своей религиозности. Да, так все и было. Он не рассчитал продолжительность молитвы. «Прыгайте в поезд, вы мне очень нужны!» — вне себя закричал Азиз. «Да, да, дайте мне руку!» «Не надо ему прыгать, он убьется!» — запротестовала миссис Мур. Однако Филдинг прыгнул, но неудачно. Он не смог ухватиться за руку друга и упал рядом с путями. Поезд прогрохотал мимо. Филдинг поднялся на ноги и крикнул вслед поезду. «Я в порядке, все хорошо, не отчаивайтесь!» Голос его пропал, заглушенный стуком колес и расстоянием. «Миссис Мур, мисс Квестет, все пропало, это провал!» В отчаянии, едва не плача, Азиз раскачивался на подножке. «Зайдите в вагон, иначе вы упадете, как мистер Филдинг. Я не вижу никакого провала». «Как не видите? Объясните!» Жалобно, как ребенок, простонал Азиз. «Как вы и обещали, здесь остались одни мусульмане, так что все будет в порядке». Как всегда, она была на высоте, его драгоценная миссис Мур. Вся любовь, которой он проникся к ней тогда в мечети, вспыхнула с новой силой, посвежев из-за его забывчивости. Ради нее он был готов свернуть горы и умер бы, лишь бы сделать ее счастливой. «Входите, доктор Азиз, входите, а то у нас от вашего вида кружится голова», — позвала его вторая женщина. «Они сделали глупость и опоздали на поезд, и это их потеря, а не наша». «Но я виноват, я же организатор». «Ерунда, заходите в вагон. Мы прекрасно обойдемся без них». Она, конечно, не так совершенна, как миссис Мур, но какая она искренняя и добрая. Какие они все же чудесные женщины. А так как обе они сегодня его гости, он почувствовал себя важным и ответственным. Конечно, очень жаль, что Филдинг опоздал. Он его дорогой друг. Но если бы он пришел вовремя, то Азиз оказался бы на вторых ролях, как малыш на помочах. Английские чиновники говорят, индийцы не способны нести ответственность. И даже Хамидулла иногда так говорит. Он докажет этим пессимистам, как они ошибаются. Улыбаясь, он всмотрелся в пейзаж, пока, правда, невидимый. В темноте угадывалось лишь движение еще более темных теней. Потом он обратил взор на небо, где в предрассветной мгле тускнело созвездие Скорпиона. Потом он через окно пролез в вагон второго класса. «Мохаммед Латиф, кстати, расскажи, брат, что там в этих пещерах? Зачем мы едем их смотреть?» Бедному родственнику было не под силу ответить на этот вопрос. Он ответил, что это известно лишь Богу, и местным, и последние с удовольствием послужат им проводниками.